Вид у тети Петуньи был такой, словно она проглотила лимон. «И чтобы мы вернулись и обнаружили, что от дома остались одни руины!» — прорычала она. «Но я ведь не собираюсь взрывать дом», — возразил Гарри, но его уже никто не слушал. «Может быть...» — медленно начала тетя Петунья. «Может быть, мы могли бы взять его с собой и оставить в машине у зоопарка?» «Я не позволю ему сидеть одному в моей новой машине», — возмутился дядя Вернон. Дадли громко разрыдался. То есть на самом деле он вовсе не плакал. Последний раз настоящие слезы лились из него много лет назад. Но он знал, что стоит ему состроить жалобную физиономию и завыть, как мать сделает для него все, что он пожелает. «Дадли, мой маленький, мой крошка, пожалуйста, не плачь. Мамочка не позволит ему испортить твой день рождения», — вскричала миссис Дурсель, крепко обнимая сына. «Я не хочу, не хочу, чтобы он ехал с нами», — выдавил из себя Дадли в перерывах между громкими всхлипываниями, кстати, абсолютно фальшивыми. «Он всегда все портит». Миссис Дурсель обняла Дадли, а тот высунулся из-за спины матери и, повернувшись к Гарри, состроил отвратительную гримасу. В этот момент раздался звонок в дверь. «О, Господи, это они!» В голосе тети Петуньи звучало отчаяние. Через минуту в кухню вошел лучший друг Дадли, Пирс Полкис, вместе со своей матерью. Пирс был костлявым мальчишкой, очень похожим на крысу. Именно он чаще всего держал жертв Дадли, чтобы они не вырывались, когда Дадли будет их лупить. Увидев друга, Дадли сразу прекратил свой притворный плач. Полчаса спустя Гарри, не смевший поверить в свое счастье, сидел на заднем сиденье машины Дурслей вместе с Пирсом и Дадли и впервые в своей жизни ехал в зоопарк. Тетя с дядей так и не придумали, на кого его можно оставить. Но прежде чем Гарри сел в машину, дядя Вернон отвел его в сторону. «Я предупреждаю тебя», — угрожающе произнес он, склонившись к Гарри, и лицо его побагровело. «Я предупреждаю тебя, мальчишка. Если ты что-то выкинешь, что угодно, ты просидишь в своем чулане взаперти до самого Рождества». «Я буду хорошо себя вести», — пообещал Гарри. «Честное слово». Но дядя Вернон не поверил ему. Ему никто никогда не верил. Проблема заключалась в том, что с Гарри часто происходили довольно странные вещи, и было бесполезно объяснять Дурслям, что он тут ни при чем. Однажды тетя Петунья заявила, что ей надоело, что Гарри возвращается из парикмахерской в таком виде, словно вовсе там не был. Взяв кухонные ножницы, она обкарнала его почти налысо, оставив лишь маленький хохолок на лбу, чтобы, как она выразилась, «спрятать этот ужасный шрам». Дадли весь вечер изводил Гарри глупыми насмешками. И Гарри не спал всю ночь, представляя себе, каким посмешищем он станет в школе, где над ним и так издевались из-за мешковатой одежды и заклеенных скотчем очков. Однако на следующее утро он обнаружил, что его волосы снова успели отрасти, и выглядит он точно так же, как выглядел до того, как тетя Петунья решила его постричь. За это ему запретили целую неделю выходить из чулана, хотя он пытался заверить Дурсли, что понятия не имеет, почему волосы отросли так быстро. В другой раз тетя Петунья пыталась заставить его надеть старый джемпер Дадли. Ужасный, просто отвратительный джемпер, коричневый, с оранжевыми кругами. Чем больше усилий она прикладывала, чтобы натянуть джемпер на Гарри, тем меньше он становился. И в конце концов съежился настолько, что с трудом налез бы на куклу, но уж никак не на Гарри. К счастью, тетя Петунья решила, что джемпер сел после стирки, и Гарри избежал наказания. Был еще случай, когда Гарри натерпелся неприятности из-за того, что его заметили на крыше школьной столовой. В тот день Дадли и его компания, как обычно, гонялись за Гарри, который пытался от них ускользнуть, и в какой-то момент он, к собственному удивлению и к удивлению всех остальных, оказался на трубе. Курсная руководительница Гарри послала Дурслям гневное письмо, в котором написала, что он лазает по крыше школы. Гарри пытался объяснить дяде Вернону, что он всего лишь хотел перепрыгнуть через мусорные баки, стоявшие за столовой, и сам не понял, как оказался на крыше. Но тот молча запер его в кладовке и ушел. Самому себе Гарри объяснил, что Когда он прыгал через баки, его подхватил порыв ветра, потому так все и получилось. Но сегодня все должно было пойти просто отлично.